Эти люди так наловчились лавировать в волнах идейных компромиссов, что иной раз и не отличишь сразу красных от черных, левую руку от правой. Все перемешалось. И партии, как в палате депутатов, так и вне ее, стали в большей или меньшей мере земноводными. Если на то пошло, мне больше по душе, господа, из числа бесноватых реакций, думал Марк. У тех все обнажено, как лезвие ножа, которые рано или поздно не всадят мне под ребра. Но эти, послевоенные социалисты с их поцелуями Иуды, те, кто готов продать революцию и пытается подсечь ее под корень, потому что она мешает им ковылять не спеша, без хлопот по пути реформизма. Нахлебники государства, они боятся нарушить покой в доме, который со временем рассчитывают сами сдавать в наем. Но мне-то не нужны эти вклады отцов семейства. И я-то не собираюсь брать в аренду корыстные инстинкты и предрассудки. Если б я только мог найти на Западе два десятка свободных людей, людей, решивших любой ценой догадаться истины и служить ей, где бы они ее не обнаружили, даже если бы пришлось пойти против Родины, против своей касты, против самих себя, ибо истина — это Родина свободного человека. Но все, кто окружает меня, люди без Родины, добровольные лакеи, они надувают хозяина, который смотрит на их обман сквозь пальцы, потому что мошенники-слуги все равно у него в руках. И эти интеллигенты, и эти акулы вместе держат лавочку, где торгуют идеологии и обделывают дела. Вчера они торговали войной, отечеством, латинской цивилизацией, сегодня европейским миром. И, разумеется, свободой — это самый ходовой товар. На бирже курс ее за последнее время сильно упал, и продается она за бесценок. Кто желает быть свободным, должен иметь деньги, а кто хочет денег, должен продать свою свободу. Угрызение совести? Куда там? У нынешней совести слишком слабое сердце, чтобы подвергать себя треволнениям и рисковать своим здоровьем. Она доказывает себе, как дважды два — четыре, что если она свободна, то вправе торговать собой. Ей достаточно назначить свою цену. Она готова на все. Только прикажите, а уж соответствующий аргумент она подберет сама. Останется лишь придать ей весомость. Либо золотом, либо теплым местечком, либо высоким положением, могуществом. Это правильно сказано. Хотеть значит мочь. Все хотят могущества. Каждый старается урвать побольше. А для чего? Единственное, за тем, чтобы, достигнув вершины, на ней утвердиться. И уж, конечно, им не вырваться тогда из клубка компромиссов, в котором они запутались в первосхождении. Запутались прочно, как муха в паутине. А где же паук? И кто он? Паук сыт и следит за своей кладовой. Большие мухи продолжают жужжать, они пытаются убедить себя, что они все еще свободны. Напрасно. С каждым движением крыльев они увязают все больше. Аннетта убедилась в этом на примере крупного шмеля, своего Тимона. Как он не гудел, как не сеял вокруг себя страх, он уже не мог вырваться, он и сам знал это. Сколько раз Аннетта видела, как он метался в ярости, и только увязал все глубже и глубже, увлекая за собой мириады попавшиеся в сети мошкары. Он задыхался, паутина превращалась в саван, он был пойман. Все они были пойманы. Крупные хищники, короли промышленности, стали, нефти, спичечные, пушечные короли. Никому из них не высвободится из клейких нитей этой сети. Когда одна нить натягивается и дрожит, дрожь отдается у каждого в брюхе, ибо все друг от друга зависимы, и все вместе подвешены к мясной полке паука, этого слепого хищника, закинувшего свой невод в реку жизни. Рок экономики управляет путями человеческого общества и тянет за собой на буксире дух. Но Марк протестует. Он не хочет подписывать акт о капитуляции, он намерен сохранить свободу духа, и призывает в свидетели двух своих союзниц, две упрямые независимые головы, Аннетту и Асю. Аннетта говорит: «Держись!» Но Ася, иронически улыбаясь, цедит сквозь зубы: «А для чего она тебе, твоя духовная свобода?» У Марка сжимается сердце. Он яростно защищается, но удар попал в цель. Бесплодие индивидуалиста. Напрасно старается он себя обмануть. Я сам по себе целый мир. Если я спасу его, разве этого мало? Ася отвечает: «Мир, сосредоточенный в себе самом, гаснущая багровая звезда, которая уж никого не греет, даже тебя, Ася». Ей жаль Марка, но не в ее натуре приукрашивать горькую правду. «Меня немножко греет, чуть-чуть, только кончики пальцев».